Божества. Сливы белый цвет поселился на время в корчме подле храма Китана. Бусон. Сноска. Китано, Китано-Темангу, храм в северно-западной части Киото, посвященный Сугавара Номитадзане, обожествленному покровителю изящной словесности и науки, славится великолепным сливовым садом. Вешняя луна. Льется свет ее сквозь ветви в храме Инкондо. Бусон. Инкондо. Предел храма Мёкодзи в провинции Ямасиро. Кхайкудана пометка. Экспромт 23.3. Старый храм межгор. Некому тут поклониться успению Будды. Тёра. Сноска. Популярный образ буддийской иконописи. Уж эти цветы так и норовят отвлечь дремлющего Будду. Исса. Перед шумной толпой закрыты ворота храма. Вишни цветут в тиши. Кёси. Под весенним дождем созерцает даль большой Будда. Такой одинокий. Рогэцу. Посреди полей затерялось святилище Сума. Под сенью вишен. Хэкигодо. Сноска. Затерялось святилище Сума. В Японии синтоистские святилища, посвященные богам-прародителям и местным божествам, соседствуют с буддийскими храмами.